«Скорей! Скорей, Хэтч! Всадники, наверное, уже у церкви!» Они помчались по дороге. Ветер раздувал полы священнической рясы. За их спинами медленно подымавшиеся тучи уже скрыли солнце. Они проскакали мимо трех домиков, раскинувшихся на окраине деревушки Тенстал, свернули на повороте и увидели церковь. Перед нею толпилась дюжина домишек, а за нею начинались луга. У ворот кладбища собралось человек 20. Одни уже сидели в седлах, другие стояли возле своих лошадей. Вооружены они были кое-как, и все по-разному. У одного копье, у другого алебарда, у третьего лук. На многих лошадях еще не засохла грязь пашни. Это были самые захудалые из местных крестьян, так как все лучшие кони и люди давно уже ушли в поход вместе с сэром Дэниелом. «Клянусь крестом Холливуда, отряд неплохой. Сэр Дэниел будет доволен», — сказал священник, подсчитывая воинов. «Кто идет?» — проревел Беннет. «Стой, если ты честный человек!» Кто-то крался по церковному двору между вязами. Услышав окрик Хэтча, незнакомец перестал скрываться и со всех ног бросился к лесу. Люди, стоявшие в воротах, только сейчас увидели незнакомца и встрепенулись. Пешие кинулись к лошадям, верховые сразу поскакали в погоню, но им пришлось огибать церковь и кладбище, и скоро стало ясно, что добыча ускользнет от них. Хэтч, громко ругаясь, хотел перескочить через изгородь, но конь его отказался прыгать, и всадник шлепнулся в пыль. Хотя он сразу же вскочил на ноги и схватил коня за узду, время было упущено, и беглец находился уже так далеко, что не оставалось никакой надежды догнать его. Умнее всех поступил Дик Шелтон. Вместо того, чтобы напрасно гнаться за беглецом, он снял со спины свой арбалет, натянул его и вложил в него стрелу. Потом повернулся к Беннету и спросил, нужно ли стрелять. «Стреляй! Стреляй!» — закричал священник с кровожадной яростью. «Попадите в него, мастер Дик!» — сказал Беннет. «Пусть он свалится, как спелое яблочко!» Беглецу оставалось сделать всего несколько прыжков, чтобы оказаться в безопасности. Но конец луга круто подымался вверх по склону холма, и бежать приходилось медленно. Уже начались сумерки, и попасть в бегущего человека было нелегко. Целясь, Дик почувствовал нечто вроде жалости. По правде сказать, он хотел бы промахнуться. Стрела полетела. Человек споткнулся и упал. Хэтч радостно вскрикнул, и все кругом закричали. Но радовались они преждевременно. Человек с легкостью поднялся, издевательски махнул им на прощание своей шляпой и исчез в чаще леса. «Чума его возьми!» — крикнул Беннет. «У него ноги быстрые, как у вора. Клянусь святым Бенбери. Однако вы его ранили, мастер Шелтон. Он украл вашу стрелу, но я о ней не жалею». «Зачем он тут шатался возле церкви?» — спросил сэр Оливер. «Чует мое сердце, что не к добру. Клипсби, дружок, слезь с коня и пошарь хорошенько среди вязов». Клипсби скоро вернулся с какой-то бумагой в руках. «Вот этот листок был приколот к церковным дверям», — сказал он, подавая его священнику. «Больше я ничего не нашел, сэр». «Клянусь могуществом нашей матери церкви!» — вскричал сэр Оливер. «Это похоже на святотатство. Только королю или лорду можно разрешить вывешивать приказы на церковных дверях. Но чтобы всякий бродяга в зеленой куртке мог прибивать бумаги к церковным дверям, нет, это слишком похоже на святотатство. Многих сжигали и не за такие преступления. Но что здесь написано? Смотрите-ка, как скоро стемнело. Мастер Ричард, дружок, у тебя молодые глаза. Прочти мне, пожалуйста, эту писульку». Дик Шелтон взял у него бумагу и прочел ее вслух. Это были грубые, кое-как срифмованные вирши, полуграмотно написанные крупными буквами. «Четыре я стрелы пущу, и четверым я отомщу. Злодеям гнусным четверым, старинным недругам моим. Одной стрелы уж нет, пронзен злой Эпплярд, и умер он. Стрела вторая ищет встреч с тобою, мастер Беннет Хэтч. Третьей стреле сэр Оливер Милл, что Гарри Шелтона убил. Сэр Дэниел, исчадие зла, тебе четвертая стрела. Они черны и до конца вонзятся в черные сердца. Они без промаха летят и никого не пощадят. Джон, мщу за всех из зеленого леса и его веселые товарищи. Кстати, у нас в запасе есть стрелы и хорошие пеньковые веревки для всех ваших сторонников». «Куда девалось милосердие? Где христианские добродетели?» — горестно воскликнул сэр Оливер. «Господа, мы живем в скверном мире, и с каждым днем он становится все хуже. Я готов поклясться на кресте Холливуда, что я также не повинен в убийстве славного рыцаря, о котором здесь говорится, как новорожденный младенец. Да никто его не убивал. Это заблуждение. Есть еще живые свидетели». «Напрасно вы об этом говорите, сэр священник», — сказал Беннет. «Совсем ненужный разговор». «Нет, мастер Беннет, ты не прав. Знай свое место, добрый Беннет», — ответил священник. «Я докажу свою невиновность. Я вовсе не желаю быть убитым по ошибке. Беру всех в свидетели, что я чист в этом деле. В то время меня даже не было в замке Мот. Меня отослали куда-то по делу, когда еще не было 9 часов». «Сэр Оливер», — перебил его Хэтч, — «так как вам не угодно прервать эту проповедь, я приму свои меры».